Глава 19. Поезд. Некоторое время назад. «Не хочу. Убейте меня кто-нибудь», — постановала Ольга, сидящая за столом в дорогом купе поезда. Перед ней лежал учебник, а на учебнике и лежала Ольга. «Ты всегда жалуешься, ноешь, а потом получаешь отличные отметки. Да что с тобой не так?» — проворчала Анна, сидящая на кровати. Пепельная блондинка была в одном лишь белье и медитировала, концентрируясь на магии. «Это называется очнуться в последний момент. На адреналине я на многое способна», — захихикала та. «Но обычно меня Сергей заставлял учиться, постоянно чем-то дошантажируя». «Может, и мне начать?» «Точно! Если ты не займешься учебой, я включу ее». На лице пепельной блондинки появилась дьявольская улыбка. А Ольга аж голову приподняла. «Ты о чем?» «Вот о чем». Анна схватила телефон и включила ранее сохраненный ролик. «Ты морячка, я моряк. Ты рыбачка. Стой! Выключи!» Полторашка мгновенно подскочила с кровати, а Анна подняла телефон над собой. И Ольга из-за роста попросту не могла достать его. «Выключу, если сядешь за учебу. Сережа велел проконтролировать тебя, и я дала ему свое слово». «Хорошо, хорошо». Анна выключила телефон, и вдруг открылась дверь в ванную. «Девчата, а вы чего тут шумите?» Из ванной вышла Лиза, вытирая свои красивые рыжие волосы, а по подтянутому телу стекали редкие капельки воды. Грудь третьего размера задорно стояла, заставляя Ольгу пялиться на нее. А красивые загорелые ножки свели бы с ума любого. Девушка имела красивый медный загар, а вот блондинки были бледноваты. Но все потому, что в духовном пространстве они закрывали тело одеждой, а Лиза обильно загорала. «Ты когда успела стать такой красоткой?» — поинтересовалась Ольга. «В смысле?» Лиза призадумалась и подошла к зеркалу. «Хм». Она пощипала себя за бока, немного за ноги и попку. «И правда, ни грамма лишнего жирка. Хм. Еще и попка такая упругая. Да и, кажется, пресс проклевывается. Прикольно. Говори уже, иначе я отправлю эту фотку Сергею». Ольга отобрала у Анны телефон и начала фотографировать рыжую. «Как говорит Сережа, напугала ежа голой жопой», — хмыкнула Лиза, любуясь своим отражением, и призадумалась. «Просто я занялась пробежкой по утрам, да и потею обильно с этим духовным пространством-то». «Наверное, нужно потеть», — заявила Ольга, глядя на Анну. «Бегать надо, жопка ты ленивая», — расхохоталась пепельная блондинка. «И тренироваться надо. Ты уже научилась защиту ставить?» «Ну так, немного», — полторашка скривила личико. Анна вытянула палец и выстрелила духовной иглой. «А я...» — схватилась та за плечо. «А защита где? Это все что ли? В духовном плане ты сильнее меня, но защититься не можешь», — фыркнула девушка. «Я была не готова, и сама лови». Ольга принялась метать в подругу духовными иглами, но... «Так как?» «Простейшая защита», — Анна покачала головой. «Сдам тебя Сережке. Пусть тренирует балбесину, которая даже основу не освоила». «Вот и любите вы ругаться», — улыбнулась Лиза, но немного удивилась, взяв себя за упругую грудь. «Хм, немного выросла». «Предательница!» Анна создала три духовные иглы и метнула в рыжую, не ожидавшую такой подставы. Однако сама она уже привычно держала защиту. И если две иглы разбились об нее, то на третьей уже защита лопнула, и игла вонзилась точно в задницу. «А я, дура, больно же! А вот нечего!» Договорить Ольга не успела, так как поезд сильно тряхнуло. И девушки услышали взрыв. Миг спустя прогремел еще более мощный взрыв, и вагон повалило на бок. Раздались крики и женские визги, но вскоре вагон остановился, как и поезд. Тут же зазвучали выстрелы и грохот защитных орудий поезда, точнее, охранных вагонов. «Все живы?» — спросила Анна, слегка постановая. Она ударилась спиной о стену, которая теперь пол, а сверху на нее упала Ольга, а также различные вещи, включая подушку. Благо, кровать была прикручена к полу, как и остальная мебель вроде стола, иначе точно прибила бы. «Если бы не твои бидоны, сломала бы себе шею», — простонала Ольга, сползая с подруги. «Лиза, ты... Лиза!» Ольга кинулась к рыжей, которая ударилась головой о стол и сейчас истекала кровью. «Раз я чувствую боль, значит, жива!» — простонала рыжая и потеряла сознание. «Оль, Оля, что ты делаешь? Она умерла?» — запаниковала Анна, вскочив на ноги, но пошатнулась и едва не упала. «Тихо, не отвлекай!» — рыкнула полторашка, а в руках появилось целебное зелье, которое она влила Лизе в рот и помогла проглотить. После чего девушка взглянула на рану на затылке подруги и облила ее особым раствором, а затем намазала мазью и приклеила пластырь. Но из-за волос получилось не очень. Пришлось использовать больше пластырей. «Жить будет. Аня, ты почему не одета еще? Выругалась Ольга. «Я... да». Девушка паниковала, поэтому растерялась. Но и сейчас она мотала головой, пытаясь найти свои вещи. «Из кольца бери, резче!» — выругалась Ольга. «И для Лизы вещей дай. Нам нужно уходить». «Думаешь, это за нами?» «Там стреляют и взрывают. Значит, это люди, а не монстры. На 90% уверена, что это за нами». Ольга взмахнула рукой, и рядом появилась Марина. Та уже получила указание, поэтому сразу стала помогать хозяйке одевать Лизу. На улице все же февраль месяц, холодно. Вдруг вновь что-то взорвалось, и совсем рядом. Вагон тряхнуло, перепугав девушек, и Анна упала. «Возьми себя в руки!» — рыкнула на нее Ольга. «Мы в ловушке. Нас атакуют, и сейчас взрывом разорвало десяток человек. Я видела их души». Анна обливалась холодным потом и была жутко перепугана. «Если не хочешь умереть, как они, то не стой столбом!» Блондинка старалась не кричать, а говорить спокойно, все как учила мама. Она у Ольги мастер дипломатии и неоднократно успокаивала своего мужа, оберегая его от совершения импульсивных глупостей. «Что делать?» Анна с надеждой посмотрела на подругу, которая уже одела Лизу. Но пока лишь в джинсы и куртку. Остальное оставили на потом. «Лестницу делай. Нам нужно выбираться», — указала она на потолок. «Стену не пробить. Они защищены и прочны. Остается лишь выбираться из поезда по окнам». «Поняла». Анна пришла в ужас от мысли оказаться снаружи, но все же сделала, как велели. «А теперь помогай». Ольга указала на Лизу и полезла наверх, а Марина с Анной потащили бессознательную девушку. В коридоре перевернутого вагона никого не было. Зато было открыто несколько окон. Призвав кролика, чтобы тот помог женщинам поднять Лизу, Оля заглянула в одно из окон. А там враги. Много врагов. Магия. Ручные ракетные установки, огнестрельное оружие, настоящее поле боя и хаос. Противник решительно наступал на поезд. Аристократы бились и пытались отразить нападение, но очевидно, что им не победить. Поэтому они постепенно отступали, бросая поезд и простолюдинов. Одновременно с этим один за другим выбивались вагоны охраны, вспыхивая от массированных атак как магией, так и ракетами. Но даже когда запылал последний охранный вагон, битва не завершилась, а стрельба не остановилась. Лишь поезд и передние вагоны перевернулись. Задние стояли, и солдаты, распределившиеся по ним, стреляли по наступающему противнику. Правда, даже Ольге было очевидно, что защитников давят. Вдруг над головой девушки просвистели пули, и она тут же скрылась в коридоре. Сердце бешено стучало, но Ольга постаралась взять себя в руки и выровнять дыхание. «Что там?» — спросила Анна, указывая на окно, что сейчас было на потолке. «Плохо все. Нам надо поторопиться, идем. Белкина побежала по коридору перевернутого вагона, но одна из дверей на полу была не заперта и раскрылась, когда на нее наступили. С криком Оля полетела вниз, но была схвачена за руку кроликом, которого она ранее призвала. Лапа питомца была сильна и легко удержала невысокую девушку. Ольга же посмотрела вниз и тут же отвернулась. Пассажиры этого вагона были менее крепкими, чем она, да и менее везучими. И пусть один из них был жив, но помочь ему не представлялось возможным. Кролик подтянул хозяйку, а Анна сделала ледяную дорожку через препятствие, и они вместе с Мариной пронесли Лизу, после чего Ольга открыла дверь, которая сейчас была в горизонтальном положении. С ее ростом пробраться было несложно, и она попала в место, где был переход из одного вагона в другой. и эти вагоны соединялись чем-то похожим на гармошку. Она изолировала людей, переходящих из вагона в вагон, от окружающего мира. Кролик тут же принялся рвать эту гармошку. Но сделать это было нелегко. Все же материал был похож на резину явно алхимического происхождения. Впрочем, к моменту, когда подоспели женщины, кролик все же справился, и Ольга выскочила наружу. Пока солдаты сдерживали нападающих, пассажиры массово покидали свои вагоны и бежали в лес. Кто-то оставлял после себя кровавые следы. Кто-то уже лежал в снегу, умерев от полученных ранений. «Какой кошмар! И мы ничего не можем сделать?» — спросила Марина, показавшаяся из дыры. «Лучшее, что мы можем сделать, — это не дать себя поймать. Наши следы легко найдут, как и следы питомцев, поэтому бежим на своих двоих. Марин, сможешь нас прикрыть?» «Да». Женщина, уже выбравшаяся из поезда, закрыла глаза, после чего людей накрыл магический купол. «Все, теперь мы невидимы». Ольга кивнула и отозвала кролика, после чего девушки поспешили в лес. До него было 50 метров, но с их скоростью, учитывая Лизу на руках, у девушек ушло 30 минут, если не вся минута, да и сугробы. Чуть вдали раздался взрыв, который означал уничтожение последнего охранного вагона. На нем была установлена пушка. Последняя пушка. И не успели девушки дойти до леса, как раздалась стрельба. Солдаты нападавших забрались на вагоны и открыли огонь по людям, которые уходили в лес. Многие пассажиры из-за падения вагонов имели ранения и вывихи, поэтому не могли быстро идти. Но нападающие были беспощадны. Пленных брать они не собирались. Кто-то из убегающих людей попытался использовать магию, да артефакты кое-какие имелись, но их смели. И пока одни отстреливали всех, кто сбежал из поезда, другие проникали внутрь, забрасывая купе гранатами. Но Ольгу под куполом иллюзии Марины никто не увидел, а на следы, что появлялись на снегу, не обратили внимания. Было полно других целей, которые видно. «Там же. Некоторое время спустя. Сергей». Нет слов. Одни маты, а также куча кровищи и трупов. Здесь уже все. Не знаю, кто это был, но они не оставили тел своих людей. Вижу две большие группы следов. Одни пошли на юг, туда, откуда пришли. По крайней мере, поезд атаковался именно с той стороны. Другие пошли на север, и, судя по следам, а также множеству трупов, пассажиры поезда бежали именно туда. Но также было несколько небольших групп, которые разбежались кто куда. Уверен, это аристократы. «Что будем делать?» — спросила сестра. Выглядела она бледной. Сейчас мы стояли между лесом и поездом. «Я не ощущаю живых людей поблизости. Скорее всего, нападающие устроили полную зачистку, чтобы не выдать истинную цель нападения». «Ты говоришь так спокойно. Думаешь, девчата в порядке?» Я ничего не ответил сестре, лишь продолжил осматриваться, пытаясь найти подсказку. «Маленький след». Я мигом преодолел 6 метров и склонился перед следами. «Три следа. Две женщины, что-то несущие, и одна либо ребенок, либо коротышка». Я поспешил по следам, но уже в лесу появились следы монстров. «Питомцы», — обрадовался я. «И солдаты», — добавила сестра. Да, следов мужчин в крепких сапогах здесь было много. Поторопилась Оля призывать овечку. Их следы нашли и созвали всех бойцов, отправив в погоню. Остается надеяться, что девчата смогли уйти. «Не вовремя твои питомцы в спячку впали. На мотоцикле поедем?» Сестра подошла ко мне, на что я отрицательно покачал головой и, схватив ее, забросил на плечо. «Ну да, старая зябликовская забава, женщина-мешок называется», — простонала Маша. Отвечать я ничего не стал, просто рванул вперед на огромной скорости. Важно видеть следы, чтобы не потерять их, поэтому никаких мотоциклов, да и слышно его будет. Держа сестру на плече, я бежал по лесу, а сестру заставил искать магическое излучение. Чуть позже следы разделились. Судя по всему, Анна призвала своего северного волка, и он увел часть солдат в сторону. Молодец. Побежав дальше, увидел поле битвы, и, судя по кровище, множество гильз и трупу рогатого медведя, Оля заманила солдат к его логову. Умница. Главное, чтобы живая была. Вот только расстояние. Я уже пробежал 20 км, но никого пока не обнаружил. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Но злость внутри постепенно закипала. А также, если это организовано иностранцами, вряд ли император сможет вытерпеть. В войне быть. «Вижу, там!» Сестра указала рукой в сторону, и я остановился. Активировал магическое зрение. Мир вокруг изменился. Все сияло от магии. Снег, деревья, даже камни. Но вдали было что-то совсем яркое. Рванув в ту сторону, вскоре услышал пальбу. Я ускорился и некоторое время спустя наткнулся на группу солдат. Это были 2 санитара в броне и с автоматами за спинами, оказывающие помощь раненым. Пальба же была где-то дальше. Также там лежало 8 мешков для трупов. Раненых было 5. Все со следами укусов и обледенением. Питомцы Анны постарались. «Враг!» — выкрикнул один из раненых солдат, но слова я не понял. Санитары схватили автоматы, висевшие за спиной, и собрались было открыть огонь, но я выстрелил в них духовными иглами, решив не тратить ману на молнию. Ей так мало осталось. Раздались вопли, а я добавил остальным. Правда, 2 раненых умерли, не выдержав боли. «Постой, не убивай их!» — выкрикнула сестра и спрыгнула с моего плеча. А я уже собирался ладонью снести голову санитарам. «Это поляки. Я знаю польский. Да прошу, иди дальше!» Кивнув, оставил бедолаг и, закрыв нос, бросился вперед. Сестра уже выпустила феромоны, которые одурманят людей. А после раздался голос Маши, но он походил на какие-то помехи, сплошной пш-пш-пш-пш. Я бежал весьма быстро и вскоре застал сражение ледяного рыцаря Анны. Голубой сом внутри ледяного доспеха бился с кучкой солдат и воинов-магов. Но было видно, что люди побеждали. Правда, не без потерь, ведь рядом нашлось 3 корчащихся в агонии солдата, чьи грудины были разрезаны и покрыты льдом. Ледяной рыцарь был весь в трещинах. А во льду застряли патроны, и 2 воина активно наступали на рыцаря. Тот отмахивался, отгоняя противника, но 2 поляка использовали артефактные мечи, которые били огнем и откалывали от рыцаря немалые куски льда. Тот восстанавливался, но слишком медленно. Однако, увидев меня, он вспыхнул морозом, окатив им солдат, и перешел в атаку. «Мерзкая рыба! Да когда она уже сдохнет?» выругался на польском один из стрелков, которого, судя по всему, пробрало морозом. «Тянет силы из приручителя. Нет смысла его убить». Договорить поляк не смог, так как подскочивший я ударом здоровенного топора разрубил сразу 3 стрелков. Теперь их 6, половинок. Раздались крики других солдат, по мне открыли огонь, но эти пули лишь неприятно покалывали, хоть и бронебойные. Рыцарь рубанул отвлекшегося воина, но не смог прорубить ему шею, зато поранил. Боец отскочил в сторону и схватился за рану, но пропустил мой удар молнии, за что тут же поплатился. 2 удар ледяного рыцаря оборвал жизнь поляка, а я проломил защиту последнего воина, и в голове поляка появилось новое отверстие от лезвия топора. Стрелки начали разбегаться, но я перестрелял их духовными иглами, и пока они вопили, добил. «Где?» — спросил у рыцаря. Тот указал на северо-восток и развеялся, обратившись энергией. Собственно, в ту сторону сгусток энергии и полетел. Правда, он весьма быстро стал прозрачным, но направление я уже уловил и бежал к проблемным женщинам-людям. Первые 5 минут была тишина, но потом услышал громкий бабах и бешеную пальбу. До места побоища бежал еще несколько секунд, а пальба все не стихала и, прибыв на место, чертыхнулся. «Тварь, бля!» Перед каким-то озером шла тяжелая битва. 10 солдат, несколько магов и воины магии осаждали небольшую ледяную крепость, которая была наполовину разрушена. Велась перестрелка и закидывание магией, но противник не брал крепость штурмом. Точнее, пытался. Но 30 трупов, разбросанных то тут, то там, заставили нападающих сменить тактику. Перед крепостью бушевал белый медвежонок, хозяйка которого держалась за кровоточащий бок и пыталась отстреливаться из автомата. Девушка палила из окошка 2-го этажа крепости, от которого уже мало что осталось. Внутри крепости вижу душу Ольги, и она очень слабая. Рядом, судя по всему, Марина, ухаживающая за ней. Похоже, что полторашка ранена и сильно. В лесу мельтешили стихийные варги Лизы, огрызаясь и атакуя солдат, обильно используя пламя и лед. На белом варге восседала сама девушка с ледяным клинком в руках. Да и тело ее было частично покрыто ледяной броней. При этом местами броня была красна от крови. «Николь, убей их всех!» Я призвал дриаду, не доходя до поля боя, и, перенеся в руку копье, метнул воина-мага, который сейчас пытался зарубить красного варга. После чего я начал покрываться шерстью. Моя одежда порвалась, и на свет появился Бека. «Трёххвостый?» «Хм, ясно. Я очень большой и злой трёххвостый Бека». Я взвыл и кинулся в атаку, взрываясь электричеством. Цепная молния поразила группу солдат, прячущихся среди деревьев. Дергающиеся тела рухнули на землю, а я набросился на воина, который копьем ломал ледяную защиту медвежонка Анны. Правда, этот медвежонок ростом был в 1,5 метра, и лапой мог прибить быка. Но нормально драться он так и не научился. А вот свою трусость, судя по всему, преодолел. Ну или это из-за ранения хозяйки он стал таким яростным. Повалив человека на снег, я прокусил ему шею, и не помогли поляку ни артефакты, ни магическая защита. Медведь же благодарно рыкнул и кинулся в сторону леса, дабы напасть на остальных противников, но, получив ракетой в грудь, попятился назад, а миг спустя развеялся. Тут же послышался крик Анны. «Отдача!» Я метнул цепную молнию в сторону деревьев, где был ракетчик, и побежал к крепости. По мне открыли огонь из автоматов и пулеметов, а также в бочину врезалась сосулька и 3 каменные пули. Стерпел и заскочил в крепость, оказавшись в темном помещении, но тут же выругался и обратился человеком. «Сергей, она!» — ревела Марина. Оттолкав ее, присел перед истекающей кровью коротышкой. Неслабо ей досталось. Выругавшись, отбросил идею использования бессмертного берсерка. Слишком слабое тело. Стандартное лечение зельями и мазью? Шанс на успех не более 60%. Слишком высокий риск. А вот пилюля... Но сперва первая помощь. Марина уже перевязала раны Оли на животе, груди и левой ноге. Но все это дилетантство. Встав и подбежав к окну, я бросил за 10 бомб, подрывая солдат, пошедших на штурм. Поле боя тут же заполонило пламенем и воплями, а вокруг крепости образовалась настоящая стена из огня. После чего я дал Ольге целебное зелье и начал обработку ран. Пришлось порвать одежду девушки, едва ли не с головой залить очищающим средством. Затем вынуть пули, обломки костей. Благо, я достаточно хорошо манипулирую маной. Смог сделать магические нити и ими все вытащить. Марина же принесла сюда Анну. Я бросил им зелье и начал обработку Олиных ран мазью, после чего быстро зашил их. Зелья убийц чудовищ очень мощные и токсичные. Обычные люди, вероятно, помрут, принимая их. Но девчата уже давно необычные люди. Особенно после золотого янтаря. Их тела стали крепче, живучее и быстрее заживляют раны. Даже новую конечность могут отрастить лет так за 5. Убедившись, что я все сделал как надо, переложил Ольгу на мягкий спальный мешок, который достал из белого кольца, и вложил ей в рот 2 пилюли. Но поменьше. Думаю, Оля достаточно крепка, чтобы выдержать их. Она прошла закалку телом. Не то что Машка, которая получила лишь 1 пилюлю, пусть и большую. «Как она?» — прохрипела Анна. Она уже очнулась. Видимо, из-за боли во время переноски. «Когда очнется, будет еще более раздражительной и полной энергии». Я подсел к пепельной блондинке и начал осмотр ее ран. Анне тоже не слабо досталось. Но зелье уже действует, и скоро девушка перестанет чувствовать боль. «Звучит страшно», — с трудом рассмеялась она и выхаркала кровь. «Я закончил зелье. После него ты станешь не менее», — замолчал я, пытаясь подобрать слово. Но при этом руки продолжали работать. Пуля тут пошла на вылет, и Анна приморозила рану. Молодец. Так что я обработал и начал зашивать. «Проблемной?» — спросила та. «Тип того. Сейчас она начнет сиять и привлечет монстров. А потом ты привлечешь. Будет весело». «Хр...» — она резко вырубилась. Сердце остановилось. «Да сука! «Подъем!» — рявкнул я, хлопая электрической ладонью по груди. «Ха!» — выдохнула Анна и задышала. «А теперь ешь!» Засунул пилюлю ей в рот и помог проглотить. Но вдруг к нам ворвался воин. Его руки и ноги были частично обвиты корнями, но он умудрился их обрубить. «Стоять!» — рявкнул я Марине. «Энергию не трать!» Воин тут же бросился на меня, выхватывая одноразовый кинжал, но, получив кислотный плевок в лицо, завизжал и попятился назад. Он попытался избавиться от кислоты, но вдруг в помещение запрыгнул красный варк Лизы. Недолго думая, он набросился на вопящего воина и вцепился зубами в шею. А я, отобрав у поляка кинжал, вонзил в его же сердце. Огромный волк-монстр отошел в сторону, и в помещение ввалилась хромающая Лиза. Выглядела та взбешенной и израненной, а, увидев меня, бросилась в объятия. Ледяные доспехи девушки были развеяны, а на теле видны многочисленные ожоги. «Как они?» Ответом стало яркое сияние. Ольга начала невольно приподниматься, дабы погрузиться в создающееся золотое яйцо. «Жить будут. А теперь ты». Я отошел от Лизы и окинул ее взглядом. Ей тоже досталось, но в основном от холодного оружия. А рана она, похоже, прижгла. «Я в порядке. Мне нельзя сознание терять. Мой малыш сразу вернется ко мне». Лиза погладила своего красного варга, который вдвое крупнее обычного волка. Второй белый, который, видимо, уже все. «Там Николь уже бушует. Можешь отдохнуть». Я улыбнулся ей, и Лиза, облегченно выдохнув, начала падать на землю. Но была ловко мною подхвачена. «Что-то ноги перестали держать», — пробормотала та, после чего я уложил ее на спальник и дал пилюлю. «Когда вернемся домой?» Договорить она не смогла, так как потеряла сознание. Но дышала размеренно, а я выпрямился. Марина и Варк вернулись к хозяйкам. Анна уже почти была в яйце, так что остался один я. Ну, не совсем. Вытянув руку, призвал Мию, которая эту самую руку обвила. «Что ж, малышка, судя по словам Николь, сюда движется большой отряд противника. С другой стороны, мчатся все те твари, которые пробудились от зимней спячки. Покажем им, насколько мы стали сильнее». «Ш-ш-ш», согласилась моя красавица. «Что ж, сегодня умрет много людей. А еще слышу мотоцикл Машки. Теперь точно всем кобздец». Конец книги. Текст читал Александр Башков.